комнате тускло горел ночник. В окнах плескалась метель. Белый рой бился о стекла. В синем снежном сумраке я в первое мгновение не узнал ее, но она сама бросилась ко мне. Не в силах разжать руки, мы сели на низкий диван. Она смотрела на меня огромными, обведенными угольной тенью глазами. «Что с тобой, Настя? Тебя унижают? Допрашивают?» «Нет, нет, не бойся за меня. Почему тебя держат здесь? Что им нужно?» Мне показывали старое, темное от времени дело на французском языке с надписью «Хранить вечно». Я действительно родилась в Париже. Вскоре моя мать исчезла, а я попала в бродячий цирк. Но я ничего не помню о том времени. Наверное, меня расстреляют. На всякий случай. Скрипнула дверь. Лебедев глазами показал на часы. Я схватил Анастасию за руку. План побега за секунды сложился в моем мозгу. Прямиком по лестнице, через черный ход до автомобиля Лебедева, а там исчезнуть, раствориться в снежной метели. Нет, не сейчас. Ты все погубишь. Лебедев оторвал меня от Насти и выдавил за дверь. Быстро в машину, пока они не опомнились. По коридору навстречу нам уже грохотал сапогами взвод охраны. Двое часовых остались на пороге комнаты Анастасии. Во дворе Лебедев затолкал меня в машину. Двигатель еще не успел остыть и завелся с полоборота. Машина раненым зверем металась по московским переулкам, свернула на бульварное кольцо и понеслась к набережной. Затем резко развернулась и, путая следы, словно за нами неслась бешеная погоня, помчалась в сторону Таганки и заставы Ильича. «Лебедев, мне надо поговорить с вами. Остановите машину», — попросил я. Он свернул в переулок, въехал в арку и затормозил. Я молча протянул ему перстень с алым камнем. «Лебедев, я отдам вам этот перстень. Только помогите мне спасти ее». По его скупому, жесткому лицу прошла тонкая судорога. Он взял перстень, посветил зажигалкой. Камень пропитался светом и заиграл. «Дорогая вещица, откуда такая?» «Она перешла мне от моего учителя». «От того жида?» «Вы не смеете так говорить». «Да успокойся ты. Я не хотел тебя обидеть, но зря ты поверил ему, Оскар. Он заразил тебя неизлечимой духовной болезнью. Рано или поздно твой дар, твои редчайшие способности понадобятся партии и родине. А ты не умеешь ходить строем, тащить плуг и носить ярмо. Ты не сможешь преданно служить грядущему коммунизму и братству народов. Ты будешь скрывать свой талант, затаившись, вынашивать крамольные мысли, прятать душу, потому что на ней язвы и проказы. А вот перстень — достояние народа. И мне даже не важно, перешел ли он по наследству, был ли куплен в магазине, найден или снят с убитого. Я могу взять его и без твоего согласия. Лебедев, я вижу вас изнутри. Вы честны и связаны некой клятвой. Этот камень нельзя взять силой, только передать, иначе он обратится в орудие зла. Откуда ты знаешь? Может быть, мне только этого и надо. Ладно, шучу. Меня устраивает цена вопроса. Я помогу тебе и ей. После успешного окончания операции ты добровольно сдашь мне перстень под расписку. Ты не знаешь, что носишь на груди. Хотя, может, так оно и лучше. Этот перстень, как две капли, похожий на тот, что когда-то искал Блюхер. На границе Монголии и Китая перстень исчез. Последнему хозяину этого перстня Блюхер предлагал сохранить жизнь, если тот выдаст эту странную реликвию. Тот предпочел умереть.